Вы должны ответить, кто вы такой и куда направляетесь. Мне говорили о каком-то отряде товарища Карева. Вы не могли бы сказать, какой это Карев? Ростислав сел за стол и отодвинул лампу, чтобы яснее видеть. Я требую, прежде всего, ответа на мой вопрос, жестко вглядываясь в лицо неизвестного, сказал он. Тогда допрашиваемый человек внезапно вскочил со скамьи и, упершись кулаками в край стола, перегнулся через него к Ростиславу. В то же мгновение Ростислав с силой вырвал из кармана своей куртки револьвер и поднял его на уровень глаз незнакомца. Евграф качнулся вперед, поближе к столу. «Кто вы такой?» — крикнул Ростислав, твердо держа оружие перед бледной мишенью незнакомого лица. Так все они втроем простояли неподвижно несколько секунд. И в тягостном, беззвучном ожидании с белых губ одного из них слетели неуверенные тихие слова. «Ростислав? Брат?» Еще секунда прошла в неподвижности. Рука Ростислава медленно опустилась, дуло револьвера стукнуло со стол. Евграф присел на скамейку и выдавил с придыханием. «Неужто может быть?» Ростислав швырнул револьвер, откинулся назад, уронив табуретку, схватил себя за голову. «Брат!» Пробормотал он, нацеживая сквозь зубы воздуха, точно обжегшись. И вдруг выпустил из полной своей груди какой-то воинственный детский вопль. «Никита! Ты!» Он бросился к брату, широко взмахнув руками, обнялся с ним, скрестив у него за спиной свои ладони, похлопал Никиту по лопаткам и уже обычным голосом, вернувшимся к нему, воскликнул. «Вот черт! В степи! На 1000 верст! 5 лет! Ведь 5 лет не видались! На 1000 верст! В пустыне! Брат Никита!» Никита провел рукой по голове, улыбнулся, тихо сказал. «А ты меня вон чем встретил!» Он показал глазами на револьвер. «Брось к черту!» — кричал сквозь смех Ростислав. Он смахнул револьвер со стола наземь. «Дай мне напиться», — попросил Никита и опять в изнеможении опустился на скамью. «Евграф, устрой! Давай скорее!» — торопил Ростислав. Никита обернулся к Евграфу, молча улыбаясь, протянул ему обе руки, и тот также молча подержал их в своих короткопалых черствых ладонях. «Ну, вот они, дорожки да тропы», — тихо проговорил Никита. «Помнишь?» — обрадованно спросил Евграф и, подойдя к Никите, без спроса поцеловал его в щеку. «Дай пить», — снова попросил Никита, слабо пожимая руку Евграфа. Евграф назидательно качнул головой Ростиславу. «Вот тебе лошадь-то наржала». Пока он уходил за водой, Ростислав уложил Никиту на кошму и, разглядывая брата, не переставал кружиться по юрте, взмахивать и всплескивать руками, выкрикивать односложно. «Ах, черт! Вот черт!» Никита лежал, не шевелясь. Даже в полусвете разбитой лампы видно было, как грязен его костюм, избитые и стерты сапоги. Лицо его, покрытое слоем известковой пыли, было совсем безжизненно. Казалось, он вот-вот лишится чувств. Но холодная вода скоро оживила его. Напившись, Никита умылся. Евграф бережно подавал ему из ковша воду, потом облил его голову и, ласково ощерившись, потрепал мокрые волосы. «Я иду 5-й день. Из прошлого вечера не пил», — сказал Никита. «Только был добрался до реки, как твои молодцы взяли меня». «Да откуда ты? Скажи, наконец!» — опять заторопился Ростислав. — Как ты сюда попал? — Скоро месяц, как я в дороге. — От немцев! Вот эта штука! Да куда ж ты пробираешься? Неужели... — Как куда? — перебил Никита. — Я вернулся на родину и иду домой, к своим. — Постой, постой! — Ах, черт! Да ты что, ничего не понимаешь, что ли? Какие свои, где свои? Вот штука в чем! «Что ты там делал у немцев?» Никита не сразу ответил, в удивлении поднял плечи и пристально вгляделся в брата. Как что делал?